Глава третья. Ева. «Добрый день, девочки!» — зычным голосом поздоровался тренер. «Добрый день, тренер!» — ответила группа. «Сегодня у нас совместное занятие с юристами третьего курса. Сразу предупреждаю, будете усиленно хлопать глазами, вместо 5 кругов побежите 10. Все ясно?» «Да». Никто уже не обращал внимания на тренера, а все вытягивали шеи и пытались рассмотреть приближающихся парней. Над полем раздался громкий свист и окрик. «Начали!» Недовольные судьбой и устройством мира в целом, мы нехотя побежали по дорожкам. Парни нас встретили лучезарными улыбками и нелицеприятными фразами. «А ничего такие, зацени, какие буфера. Первочки, свежатинка». После этого я уже старалась не прислушиваться и сосредоточилась на беге. «Боголюбова!» Я подбежала к тренеру. «Что я говорил? Не строить глазки». «Да я на них не смотрю». Я искренне возмутилась, переводя дыхание. «А что Сомов, не моргая, пускает на тебя слюни и третий мяч пропустил?» «Я не знаю никакого Сомова». Проследив за взглядом тренера, я заметила Влада, стоящего на воротах. «У него косоглазие, он смотрит на вас». «Ну вот, а говоришь, не знаешь. Плюс 5 кругов, как и обещал. Будешь срезать, еще накину». Я наградила Влада испепеляющим взглядом, и под смешки одногруппниц вернулась на дорожку. После свистка, схватив сумку, не переодеваясь, поползла в сторону общежития. Ноги гудели, лицо раскраснелось. Старалась немного отдышаться и укротить свои кудри, и не обращала внимания на крики. «Ева! Стой! Ева!» За спиной слышались шаги. «Прости, я не подумал, что накажут тебя». «О чем ты вообще думал?» — буркнула я, не оборачиваясь. «О том, почему ты меня избегаешь». «Я не избегаю». «Тогда пошли завтра в кино. Будем считать это извинением за сегодня». «Не могу, мне доклад писать надо». Я решила сократить путь и зашагала через парк. «Ну вот, а говоришь, не избегаешь. Давай провожу. В прошлом году тут 2 девчат изнасиловали», — рассказал парень. Я удобнее перехватила сумку и неуверенно спросила. «А насильника-то поймали?» Мой голос полностью выдал волнение. Влад рассмеялся и, слегка приобняв, потащил в сторону общежития. «Поймали. Или ты думаешь, это был я?» Я неопределенно пожала плечами. «Завтра заеду за тобой в 5. Отказ не принимается», — уверенно произнес Влад. «Хорошо». Я согласилась, перебарывая волнение. «Ничего же нет страшного в походе в кино». Ровно в 5 Влад стоял под окнами общежития и зазывно жал на клаксон. «О, протянула Вика. Ты смотри, а парень-то оказывается при деньгах. Повезло же тебе». Я выглянула в окно. Сомов стоял, облокотившись на капот приличного авто. А по моим меркам, так шикарного. И махнул рукой, чтобы я быстрее спускалась. На улице я ощущала взгляды, провожающие мою скромную персону до машины. Завтра весь поток будет сплетничать о том, что я встречаюсь с третьекурсником. Мы сходили в кино, а после поужинали в небольшом кафе. Я чувствовала себя совершенно дикой, глядя на окружающую обстановку. Казалось, что мы находимся в шикарном ресторане. «Ты так на все реагируешь, искренне удивляешься. Это очень мило», — с нежностью в голосе произнес Влад, глядя на меня. От этих слов я смутилась еще сильнее, и мое лицо сравнялось цветом с волосами. «Отвезти тебя домой?» — спросил он, потягивая сок. «Да, пожалуйста», — согласилась я. Ощущение неловкости не покидало меня весь вечер. Хотелось быстрее вернуться в комнату. И зачем я только согласилась на это свидание? На улице уже стемнело, и мы стояли под козырьком подъезда. В руках я сжимала букетик крохотных розочек и не знала, как прощаться. «Спасибо за вечер», — прошептала я, не поднимая глаз. «И все. «Спасибо большое, Влад», — сказала я уже чуть увереннее, глядя ему в лицо. «О, Господи!» — он закатил глаза и рассмеялся. «А поцеловать?» Я торопливо клюнула его губами в щеку и попыталась сбежать. «Так не пойдет. Я давно мечтаю попробовать твои губы на вкус, еще с первой нашей встречи в фойе». Мягко обняв и притянув к себе, Влад медленно наклонился к моему лицу. Мои щеки вспыхнули румянцем, и я смотрела в глаза парням, словно загипнотизированная. Слегка коснувшись губами моих, он проверил реакцию. Я невольно прикрыла веки и встала на носочки. Осмелев, Влад поцеловал верхнюю губу и, чуть помедлив, нижнюю. «Малышка», — протянул Влад чуть хрипло, — «ты очень вкусная». Слова вернули меня в реальность. Я отстранилась и, не оборачиваясь, нырнула в открывшуюся дверь. На следующий день все, кому не лень, обсуждали мою личную жизнь, причем особо не стесняясь моего присутствия. А Влад подлил масло в огонь, когда встретил меня после пар. Через неделю я уже не могла представить жизнь без ежедневных ритуалов. С утра раздавался звонок, и Вика ворчала. «Скажи своему Владичке, что ты не одна в комнате живешь. И мне ко второй паре. Будильник переросток». Через час мы встречались около общежития, и он меня провожал до аудитории. На большой перемене Влад тащил меня в столовую, где покупал нам обед, и мы ели, болтая о пустяках. Или же он молча сидел рядом со мной и наблюдал, как я готовлюсь к очередной лабораторной. Практически каждый день встречал после пары, провожал до комнаты. Девочки с моей группы откровенно завидовали. Влад не настаивал на близости и относился ко мне как к музейному экспонату, на который смотреть можно, а трогать нельзя. Такие отношения меня полностью устраивали. Они были без вреда для учебы. Хоть Сомов мне нравился, и я прониклась к нему теплыми чувствами, но мысль о красном дипломе была на первом месте. Зимнюю и летнюю сессии я закрыла практически по всем предметам автоматом. Заработала повышенную стипендию и смогла чуть раньше уехать домой. Никогда в жизни я так не скучала по бабушке и маме, с сестрам, да даже по вечно ворчащему дяде Славе. Нет, вру, по нему я не скучала. Сдав зачетку в деканат, я торопилась на стоянку. Влад обещал сюрприз к окончанию первого курса, и мне не терпелось узнать, что же это. Привычным жестом я открыла заднюю дверь авто, даже не обратив внимания, что Сомова за рулем нет. Моим глазам открылась сцена 18+. Влада оседлала блондинка курсом старше меня. Не отрываясь от его губ, она продолжала ритмичное движение бедрами, оглашая визгливыми стонами салон. Совершенно растерявшись, я выдавила из себя «извините» и быстро захлопнула дверь. Первая мысль, которая промелькнула в голове — бежать, что я и сделала. Добежав до общежития, я не реагировала на окрики Сомова. Влад нагнал меня на лестничной площадке третьего этажа. «Малышка, стой!» Я активно старалась вырваться из рук парня и случайно задела его по лицу. «Успокойся, спокойно!» Рявкнул на меня. Я опешила и, не моргая, уставилась. Влад склонился и большими пальцами смахнул с моих щек слезы. «Не плачь, малышка, ты все не так поняла». «А что там можно было не так понять? Я, конечно, не спец». «Это все ради тебя, ради нас», — ответил он. «Что?» — сорвалось с моих губ удивленно. «Я не хотел принуждать или давить на тебя. Ты же другая, не как они». Влад махнул рукой в нервном жесте. «А я мужчина, понимаешь? У меня есть потребности. Малышка, я так тебя люблю. Давай сделаем вид, что ничего не было». Не веря услышанному, я хлопала глазами. Вот у кого Ленке надо поучиться. Невероятный талант выставить самую мерзкую ситуацию в выгодном свете. «Нас мои родители ждут. Едем, а?» «Бред какой-то». Я сделала несколько шагов назад, увеличивая расстояние между нами. «Малышка». В голосе пропала уверенность и читалась просьба. «Пожалуйста, едем». «Да, конечно. Только я домой, а ты куда хочешь». «А вот ты и дура, Евка», — выдала мне прямо в лицо подруга. «Разве можно упускать такого парня?» Ленка завела старый разговор. «Какого?» — возмутилась я. «Бабника, который, чуть я отвернулась, будет тащить себе в машину всех подряд. Лен, ты чего?» От удивления я перешла на крик. «Ой, можно подумать. Они все из одного теста. А так бы перспектива была сюда не возвращаться». Ленка закатила глаза и цыкнула, намекая, что я совсем глупая. После этих слов в голове сбились все жизненные ориентиры, которые годами закладывала бабуля. Грешным делом пронеслась мысль. «Может, со мной что-то не так?» «Нет, не смогу я жить по двойным стандартам. Или только мой, или и разговаривать не о чем». «В кого ты такая правильная, а? Мир изменился, девочка!» Подруга смерила меня оценивающим взглядом. «Даже твой ненаглядный Киселёв и тот бабник. Да при чем тут он? Я сейчас...» Первый раз в жизни мне пришла мысль, что мы с Ленкой полярно разные. Я не представляла, как могли дружить еще год назад. Может, в детстве я не обращала внимания на ее слабости, когда недостатки не так бросались в глаза. Но сейчас мне было противно с ней разговаривать. «Не могу я так, лучше одна буду», — сказала я твердо. «Вот и будешь всю жизнь одна», — зло выплюнула она. «Лен, мне 19-й год. Рано меня в старые девы записывать». «Да-да», — с видом знатока Ленка извительно качала головой. «У соседей котята родились. Можешь уже выбирать себе спутника жизни». Эти слова, сказанные с особой желчью, стали последней каплей. Взяв рюкзак, я молча вышла из беседки и, не прощаясь, пошла на пляж. «Ты меня не подождешь?» — капризно крикнула Ленка. «Нет». Постелив полотенце, я рухнула на камни, стараясь поудобнее устроиться. В бедро впилась галька, достав мешавший камень, я со злостью швырнула его в сторону. «Эй, можно аккуратнее?» — крикнул мужчина, лежавший в паре метров от меня. «Извините», — пробурчала я. Надо было не лениться и пройти в конец пляжа. Рядом раздалось шуршание, кто-то буквально в шаге устраивал себе место. Я с недовольным видом повернулась на источник шума. «Подвинься, Евлампий, тут булыжник огромный, мне в спину впиваться будет». На меня смотрел веселый Киселёв и показывал руками: «Двигайся, двигайся». Схватив полотенце, я перестелила его метром дальше и с большим рвением начала очищать территорию. «Девушка!» — уже заорал мужик. «Она больше не будет», — заверил Киселёв и, развернувшись ко мне, добавил. «Ну ты что бесишься? Привет». Он обаятельно улыбнулся. «Год же не виделись». «Привет». «И правда, что я бешусь?» Я улыбнулась в ответ. «Ну вот». Парень, закинув руки за голову, растянулся на камнях. «Что нового? Рассказывай». Я окинула взглядом подтянутую фигуру Киселёва и нервно сглотнула. «Всё по-старому», — выдавила из себя. На горизонте мелькнула Ленка. Она окинула нас взглядом, задержавшись на Лёне, многозначительно скривила лицо и зашагала в противоположном направлении. «Не обращай ты на нее внимания. Ты все правильно сделала, что отшила того козла». Я сняла солнцезащитные очки и, не моргая, уставилась на собеседника. «Вы сидели под моими окнами, а уж как кричали». «Неудобно-то как». Я схватилась за голову. «Да ладно, мы ж с тобой старые друзья, все нормально. Ложись, позагорай, а то белая как моль». Я легла на живот и, повернув голову к Лёне, рассматривала. Его кожа уже приобрела золотистый оттенок, и я рядом с ним выглядела чужеродным белым пятном. Парень расслабился и закрыл глаза. «Не переживай, с такими лучше не связываться. Всю жизнь сломает, а ты будешь свято верить, что так и должно быть», — проговорил Киселёв на выдохе. «С такими, как ты?» — вылетело у меня на автомате. Его губы дернулись в улыбке. «Хорошего же ты обо мне мнения». Спину уже припекало, и я повернулась. Лёня последовал моему примеру, и теперь он рассматривал меня лежа на животе. «Это не я, это люди говорят», — ответила я. «Ты меньше слушай, больше половины брехня. И не морочу я голову девицам типа тебя». «Типа меня?» — от возмущения я подскочила. «Какой же ты еще ребенок?» — рассмеялся Киселёв, глядя мне в лицо. Эта фраза разозлила еще сильнее. «И не ребенок я вовсе, скоро 19 будет». «А ты?» — в голове крутилась. Старпёр, раритет, дедуля, пенсионер. Я не смогла подобрать нужного слова и зло выдохнула. «Не рычи, Евчик. Идем, накормлю мороженым и пончиками». Киселёв резво вскочил на ноги, натянул футболку и, дернув меня вверх за плечи, добавил. «Я не морочу головы приличным девушкам». Щелкнул меня по носу, собрал наше полотенце, вручил мне в руки сарафан и, притянув за шею, прижал к своему боку. «Ну, клубничное или шоколадное брать будем?» «Клубничное», — ответила я тихо. Злость как рукой сняла после упоминания о мороженом. «Ребенок, что с меня взять?» Киселёв рассмеялся. «Если встретим бабасю, скажу, что ты сама ко мне обниматься полезла, а то точно оставит без детей». Я хихикала, вспоминая, как он резво прыгал через кусты, сбегая от бабули. «Двойная порция», — попыталась торговаться я. «Уговорила. Когда дети появятся, так и скажу. Сберёг вас непосильным трудом». Парень рассмеялся и потрепал меня по непослушным кудрям. Усадив за крайний столик под большим зонтом, Лёня принёс два мороженых и огромную порцию пончиков в сахарной пудре. «И как тебе в универе?» — спросил он, намазывая на горячий пончик мороженое. «Нравится?» «Да, очень. Только не группа, а змеиное логово», — ответила я честно. Лёня громко расхохотался. «А ты, значит, не шипишь?» — спросил он. «Нет, что мне делать нечего. Бабушка сказала, ты устроился на хорошее место». «Угу», — парень закинул очередной пончик в рот. «Повезло, был на конференции. Удалось в нужный момент сунуть в руки флешку с моим предложением. Компания молодая, но там хороший капитал и мозги у генерального. Надеюсь, смогу подняться. Так проще, когда начинают все вместе». «О, действительно повезло», — восхитилась я. «Да, а ты куда после учёбы?» «Я ещё не думала. 4 года впереди». «Если удержусь, возьму тебя к себе. Будем вести двойную бухгалтерию и разбогатеем», — предложил Киселёв. «Или нас поймают и посадят». «Не хотелось бы. Что это за звук? Евгеш, это из твоего рюкзака». Зарывшись по плечу, я никак не могла нащупать на дне телефон. Лёня откровенно ржал над моими попытками. Я 3 раза нащупывала расчёску в этой чёрной дыре, но ни разу не удалось схватить телефон. Потеряв надежду, высыпала содержимое рюкзака на соседнее кресло. Киселёв продолжил веселиться, а когда увидел мой телефон, то перешёл на икоту. «Хватит ржать, как гиена! Тсс, мама звонит!» Он продолжал трястись в беззвучном хохоте. «Да, мам, привет!» Я приняла вызов и поздоровалась. «Привет, доча, как ты?» «Всё хорошо, мам, что-то случилось?» Я взглядом пыталась призвать Лёню к порядку. «Да нет, не совсем, хотя...» «Дядя Слава приболел, у него так спину скрутило, мы не сможем в этот раз отвезти тебя к началу учебного года». Извиняющимся тоном тараторила мама. На заднем фоне я услышала крик отчима. «Ира, негоже оправдываться. Твоя кобыла уже давно выросла и может сама доехать с сумкой на автобусе, не обломится». Мама шикнула на мужа. «Ев, попроси кого-нибудь из ребят, они тебя встретят. Ты уже подружилась с кем-нибудь? А как Слава встанет на ноги, мы обязательно к тебе приедем». Во время разговора я смотрела в глаза Киселёва, который сидел напротив, и, судя по тому, как быстро сошло с его лица веселье, у меня не получилось держать маску невозмутимости. «Мам, я всё слышала. Выпалила и пожалела. Надо было сказать, конечно, я доберусь сама. А теперь придётся слушать сбивчивые объяснения». С той стороны услышала шумный вздох. «Мам, не надо ничего говорить. Я всё понимаю, всё нормально. Я доберусь. Действительно, что я не доеду сама?» Кажется, с весельем в голосе я переборщила и вышла ненатурально. «Я пойду, а то меня зовут. Пока, мам». «Пока, доча, звони». Мама сбросила вызов. «И что молчишь? Что случилось, малыш?» Я услышала мужской голос сквозь раздумья. «Не малыш, я понятно. Не малыш и не малышка. У меня имя есть, Ева». После высказанного я почувствовала усталость и стыд. Сорвалась на человеке, который не сделал мне ничего плохого. «Понял», — произнёс Киселёв без обиды в голосе. «Прости, не сдержалась». Мороженое растаяло, и я перемешивала розовую кашицу в креманке. «Может, новые принести? Будешь?» Я отрицательно покачала головой. «Всё нормально, просто отчим не хочет тратить на меня бензин и время. Я постоянно слушаю упрёки, несправедливые замечания. В прошлом году я была способна только на залёт от приезжего. А в этом, можно сказать, похвалил. Сказал, что кобыла уже давно выросла и может сама доехать с сумкой на автобусе». Изобразила манеру разговора отчима. «И всё? Из-за этого ты на меня таращила глаза и кричала?» — возмутился Лёня. Хотелось стукнуть его по голове чем-нибудь тяжёлым. «Ты когда собиралась ехать?» 30-го, обиженно пробубнила я. «Отлично, я тебя отвезу». «Не смешно». Я закинула телефон в рюкзак и поднялась из-за стола. «Спасибо за мороженое». Парень встал вслед за мной, подхватил рюкзак и закинул себе на плечо. «Идём, провожу. И серьёзно, я тебя отвезу, мне несложно. Возьму у отца машину, друга как раз навещу и тебя подброшу». «Про друга ты только что выдумал?» — спросила я. «Нет, 30 секунд назад», — рассмеялся Киселёв. «Там Брыкин сейчас работает. Учились вместе. Вот будет повод повидаться. Так что пакуй сумки. Только без фанатизма. Дай женщине волю, все барахло соберет». По-доброму ворчал он себе под нос. Настроение приходило в норму, и я носком пляжных туфель раскидывала гальку на ходу. А немного поразмыслив, решила, что так даже и лучше. Не надо будет слушать ворчание отчима и горестные вздохи мамы.